Павел помолчал, взял перо, обмакнул в чернила. «Давай сюда». Ростопчин торопливо подал манифест. Павел повернулся к иконе, перекрестился и подписал